Глава 18. «Припёрлась!» Слышу шипение трех змею, что сидят невдалеке от меня и кривятся так, будто кто-то испортил воздух. Я же стараюсь не обращать на них внимания. Все же я обещала Филу прийти на тренировку, а я привыкла выполнять свои обещания, поэтому никакие обнаглевшие девицы меня не напугают. Лёша бежит по залу, обводит взглядом трибуны и замечает меня. Его губы растягиваются в улыбке, и он машет мне. Я отвечаю ему, приподняв руку. Лёха взбегает по ступенькам ко мне, сияя во все свои идеальные зубы. Всё-таки пришла. Даже не пытается скрыть, насколько рад меня видеть, и я ощущаю, как в груди растекается тепло. Мы же договорились. Смотрю на него, задрав голову вверх. Даже стоя несколькими ступенями ниже, Фил намного выше меня. «Филимонов!» — гаркает тренер. — Выиграй сначала хоть одну игру, потом будешь хвост распускать. Все забитые мячи я посвящу тебе. Берет он меня за руку и медленно отходит, держа мои пальцы так, что они постепенно выскальзывают. Подмигивает и убегает на поле. Действие Лёши замечает Вадим, но никак не реагирует, будто ему плевать на все вокруг, кроме игры. И я наивно воспринимаю это как хороший знак, забывая о его угрозах. «Сейчас еще решит, что она особенная», — бурчит Диана, кажется. «Это ненадолго», — ехидно замечает одна из ее подружек, да так, чтобы я точно слышала ее ремарку. Через пару мгновений я полностью забываю о злобных одноклассницах, смотрю на поле и понимаю, что игра меня захватывает. Я не фанатка спорта. Баскетбол для меня — нечто из параллельной вселенной, то, с чем не приходилось соприкасаться. И это не потому, что я ботан или социофоб. Нет, все как раз наоборот. Но на школьные соревнования я никогда не ходила. Предпочитала проводить время с парнями в гараже или дома с гитарой. Сейчас мне интересно наблюдать за Филом, за тем, как он передвигается по площадке, как играют мышцы на его плечах и руках, когда он ведет мяч. Признаться, таким я его еще не видела, и меня завораживают его действия. Когда он отправляет мяч в корзину, то поворачивается ко мне и делает из пальцев сердечко. И снова все взгляды игроков и немногих зрителей приковываются ко мне, и я вспыхиваю от этого ненужного внимания. Одно дело, когда я стою с микрофоном на сцене, и другое, когда практически каждый здесь настроен враждебно ко мне. «Я открыт!» — слышу голос Вадима. Непроизвольно перевожу на него взгляд и ловлю себя на том, что залипаю на парня. Быстрый, гибкий и мускулистый. Он полностью сосредоточен на игре и, кажется, не замечает никого и ничего вокруг. Вадим перетягивает на себя внимание. Когда я понимаю, что пялюсь на него, то отворачиваюсь, но сводный, словно магнитом, притягивает мой взгляд обратно. Сейчас я вижу его совсем другим. Он улыбается, а с улыбкой его лицо выглядит совершенно иначе. При взгляде на него сложно представить, что всего полчаса назад он угрожал мне. Все его угрозы теперь воспринимаются не более чем досадным недоразумением. «Она даже на него не смотрит», — снова доносится до меня шипение змеюк. Я прихожу в себя как раз, когда мерзавец смотрит прямо на меня и усмехается. Отворачиваюсь в поисках Фила, вижу, что он снова смастерил из пальцев для меня сердечко и густо заливаюсь краской, когда осознаю, что пропустила его очередное попадание в корзину. Дальше тренер гоняет парней до седьмого пота. Девчонки из группы поддержки в итоге спускаются с трибуны и начинают тренироваться в сторонке, красуясь перед парнями. Чтобы не терять времени, я достаю физику и пытаюсь абстрагироваться от шума. В любом случае, мне еще предстоит ждать Вадима, потому что водитель приедет только после окончания тренировки. «Ты как?» — слышу запыхавшийся голос Лёши и поднимаю голову к нему. «Вот», — показываю учебник по физике, — «вникаю». «Супер. Может, будем вникать вместе?» «Сегодня точно не получится. У меня полно дополнительных заданий. Боковым зрением замечаю, как расходятся игроки с площадки. Вы уже закончили тренировку?» «Не понимаю, как я не услышала этого». «Да, сейчас в душе домой». Фил смотрит на меня задумчиво. «Что?» «Смущаюсь, думая, что со мной не так», — поправляя волосы. «Просто стараюсь налюбоваться тобой до завтрашнего дня». «Лёш!» Лицо горит, и я отвожу взгляд, не в силах выдержать его. «Ты меня смущаешь!» «Прости», — трёт надбровные дуги парень, а затем открывает бутылку с водой и подносит к губам, жадно опустошая ее. «Дождешься меня после душа?» «Если водитель еще не приедет». «Хорошо, я быстро», — подмигивает Леха и убегает в сторону раздевалки. Я замечаю, что остальные участники команды и группа поддержки тоже уходят, и облегченно выдыхаю, когда остаюсь одна в спортзале. Убираю учебник в рюкзак, вытягиваю ноги и разминаю затекшую шею, прикрывая веки. До меня доносится скрип половиц ступеней. Я открываю глаза и вижу перед собой Диану. Она смотрит на меня свысока, скрестив руки на груди, а потом я понимаю, что в зал входят одна за другой все участницы группы поддержки, и все они выстраиваются передо мной. «Девочки, мне кажется, или у нас тут завелась мышь?» — говорит Диана, не отводя взгляда. «А что делают с мышами?» «Травят!» — встает рядом с ней Ангелина и прожигает меня взором. И от предчувствия беды у меня мурашки выступают на коже. Я понимаю, что сейчас что-то произойдет.